Глава 14. Артём. Вглядываясь в её глаза, выискивая тень страха или отвращения. Но на их месте сверкает пламя желания. Пустышка оказывается такой отзывчивой пылкой, что во мне рождается странная потребность, такая же рациональная и неправильная, как и её возбуждение. Узнать, какая она на вкус. Что со мной случится, если я решу её попробовать? Сжимаю ремень крепче, чувствуя влагу на коже. Она пахнет умопомрачительно. Должно быть, от этого в мою голову закрадываются идиотские мысли. Мой взгляд скользит по её белоснежной коже, укрытой нелепым кружевом, призванным подчеркнуть невинный статус невесты. Мне отчётливо видны темнеющие за ним соски и внизу полоска кучеряшек. Живот скручивает от потребности трахнуть её, будто именно для этого она была создана. Ворваться в её тело, используя его по прямому назначению для удовлетворения моей похоти. Пометить его, чтобы она никогда не забывала, кому принадлежит. Я почти детально воображаю, как вонзался бы в неё, уткнувшись носом в изгиб шеи и вдыхая запах у неё за ушком. Да-да, в миссионерской позе. Как подобает женой, лицом к лицу, чтобы не пропустить момент, когда она кончит подо мной, чтобы она видела своего мучителя, а не закрывала глаза, представляя кого-то другого. Эта мысль вызывает приступ смеха. «Пустышка, с тебя столько натекло, что, уверен, под стопами останутся следы», замечаю с презрительной улыбкой, возвращая ремень на место. Запах её возбуждения, кажется, пропитал всю комнату. Ещё немного, и у меня начнётся головокружение от нехватки кровоснабжения головного мозга, потому что тело качает кровь только к головке члена, и яйца звенят от потребности кончить. С трудом припоминаю, когда последний раз испытывал такое острое желание. Может, лет в 13, когда меня трахнула учительница литературы? Если бы Лилька об этом узнала, разнесла бы школу в пух и прах. Та вчерашняя выпускница казалась ещё более девственной, чем я, но неплохо справилась с поставленной задачей. И мне не требуется принуждать женщин к близости. Добавляю, потому что в глазах пустышки проглядывает простая и естественная для таких правильных девочек потребность. В них читается молчаливая просьба. Она бы не возражала, если бы я принудил её к сексу. Если бы прямо сейчас нагнул и вонзился бы в её тесную киску. Моя жена сопротивлялась бы, проклинала, возможно, плакала, но сохраняла бы своё достоинство. А самое главное, получила бы удовольствие от жёсткого проникновения, а заодно осталась бы правильной и чистой в собственных глазах, без груза вины за то, что желала меня. За секс без любви и обязательств. Мне хочется подойти поближе, нырнуть в её чёрный зрачок, искупаться в нём и в её мыслях. Но этого не требуется, они все написаны на её лице. Она хочет меня, хотя должна ненавидеть. Может, всё же трахнуть её для профилактики? Но я не просто так зарёкся не притрагиваться к ней. Вообще. Никогда. Стук в дверь приходится очень кстати. Соф — мой якорь в реальности, напоминающий о настоящей цели. И это вовсе не жить долго и счастливо с пустышкой. София входит, не дожидаясь приглашения. Я вижу шок в её глазах, когда она замечает мою полуобнажённую жену, словно это последнее, что она ожидала обнаружить в моей спальне в мою первую брачную ночь. Затем шок сменяется ревностью. Но это то, что меня волнует меньше всего. «Соф, подожди». Отдаю ей приказ, не испытывая ни малейшего смущения. Пусть Диана видит, что в моей жизни все зрительные места, как на сеансе в кинотеатре, уже заняты и не питает иллюзий. София, словно читая мои мысли, проходит в спальню и ложится на кровать, демонстративно игнорируя тот факт, что это теперь вроде как супружеская постель. Хотя от одной мысли, что я буду делить её с пустышкой, меня пробивает озноб. Диана застыла, почти не дыша, сохраняя странное достоинство, несмотря на то, что ее упорно смешивают с грязью. Как там у Шекспира? Роза пахнет розой. Хоть розой назови ее, хоть нет. «Туз», — мурлычет сов, подходя ко мне и кладя руку на член, спрятанный брюками. Возбуждение от игры с женой еще не схлынуло, а потому это прикосновение ощущается особенно остро, до белых точек перед глазами. Невольно смотрю на реакцию женушки. Ее лицо — застывшая маска безразличия. Только уже знакомое пламя оставляет после себя сухой серый пепел. Мелкая перепалка с моей девушкой немного бодрит и остужает пыл. Подумываю о том, что было бы неплохо сейчас кончить, опустить сов на колени и позволить ее рту делать то, что он умеет лучше всего, а не болтать. Но, возможно, перед боем, который мне сегодня предстоит, не следует расслабляться, по опыту зная, что вместе с неизрасходованным возбуждением во мне сохранится больше злости и желания уничтожить соперника. Прикрыл на мгновение веки, ощущая предвкушение от того, что вскоре мне посчастливится испытать. Но перед тем, как уйти, я зачем-то оборачиваюсь к девчонке, вглядываясь в ее глаза, сам не понимая, что собираюсь сказать. Судя по ее отчаянному поведению и попытке побега, ее голову может посетить еще какая-нибудь дурная мысль, достаточно изворотливая, чтобы ее хозяйка рискнула прошмыгнуть через мою охрану и остаться незамеченной. Ну уж нет, я слишком долго шел к тому моменту, когда заполучу ее себе. Твое место в этой комнате. Намеренно выбирая формулировки, которые больше бы подошли для тренировок доберманов. И если будешь послушной, я позволю тебе продолжить твои забавы с Ютубом. Сов сжимает мою руку сильнее, напоминая о своем присутствии, и тянет. Облизываю губы, зная, что вскоре они окажутся разбитыми. Но я жажду этой боли, жду момента, когда смогу попробовать вкус крови на своем языке. Сов запрыгивает в мою тачку следом за мной, строит из себя послушную домашнюю кошечку, преданно заглядывая в глаза. Да, то, что мне нужно. Эмоции я могу получить и на ринге. Сколько ты еще остался должен боев за Эйду? Пристегивая ремень безопасности, интересуется моя спутница.